мальчики и девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня, дорогие ребята, мы с вами будем знакомиться с новой книгой, которая называется «Книга дедушки». Стоял прекрасный февральский день. Мягкий воздух нес в Италию нежное веяние весны. Чувствовалось ее приближение. Холмы, окружающие город Флоренцию, начинали зеленеть под могучим действием солнечных лучей. В эту минуту великое светило постепенно исчезало за горизонтом, оставляя длинный огненный след на старинной церкви Святого Марка. Но и он, в свою очередь, пропал за последними фиолетовыми тенями заката. В самом бедном и наиболее населенном квартале этого города цветов разговаривали между собою две женщины, сидя на пороге лавки глиняных изделий. Та, которая помоложе, качала на руках ребенка. Другая, пожилая, еще довольно проворно плела местную солому, предназначенную для выделки шляп. «А что, тетушка?» — спросила младшая, умеряя звук своего сильного голоса. «Как у вас обстоит дело там, наверху?» «Сегодня плохо, очень плохо. Мой старик пошел за братьями милосердия, чтобы перенести бедную женщину в больницу. Видишь ли, Тереза, мы совсем не знаем, что с ней делать, а там все-таки будет хороший уход». «Бедняжка, она так несчастна!» — сочувственно сказала молодая женщина. «Но что же будет с ее малюткой?» «А я уже не знаю, право. Жалко будет видеть ее сиротой так рано. Ведь мать ее долго не протянет, и ребенок останется совсем один на свете», — тихо ответила старшая. «Да, сколько горя вокруг нас!» — воскликнула молодая женщина, с нежностью смотря на своего грудного ребенка и крепче прижимая его к себе, как бы этим оберегая его от несчастья. В это время по плитам тротуара раздался звук мерных шагов. Появились 8 человек, закутанных в длинные черные мантии с опущенными на лица капюшонами. Только глаза сверкали сквозь отверстия, проделанные в материи. Такая форма одежды была одеждой братьев милосердия. С покрытыми черным сукном носилками на плечах они остановились у дверей дома. Высокий и худой старик указал им дорогу. «Здесь, сеньоры», — произнес он почтительно. «Я сейчас открою вам комнату. Уже темнеет». Обе женщины перекрестились, шепча молитву. 8 носильщиков вошли в коридор и подвое поднялись по крутой лестнице. Прежде чем продолжить рассказ, мы объясним несколько слов, что такое общество милосердия. Это христианское учреждение, основанное благочестивыми людьми во Флоренции, имеющее целью помогать больным и раненым. Определенное число людей составляет это общество и дежурит по очереди неделю. Кто нуждается в помощи братьев, может позвонить в находящийся около церкви колокол, особый звук которого раздается по всему городу. Братья милосердия спешат на призыв. Они ухаживают за больными, дежурят около них. И если это нужно, переносят их в больницу, не получая за свой труд никакого вознаграждения. Говорят, что среди братьев находилось много знатных особ, и что сам великий герцог Тосканский в былые времена приходил на призыв колокола. Но продолжим наш рассказ. В большой комнате, на лавке, на жесткой постели лежит женщина. Временами все ее тело содрогается от судорог, и схудалые руки беспомощно падают на постель. Из ее уст временами исходил слабый стон. В комнате тихо. И можно подумать, что больная одна. Но, присмотревшись получше, вы увидите в углу около окна маленькое, скорчившееся человеческое существо. Оно спрятало головку в своих приподнятых коленях, так что видны только густые темные волосы. Это маленькая дочь больной женщины. При каждом стоне матери она вздрагивает, не меняя позы. Вдруг на лестнице раздались шаги. Открылась дверь, и вошли братья милосердия. Они поставили носилки на кирпичный пол и подошли к кровати. При их входе девочка резким движением подняла голову и вскочила на ноги, едва удержавшись, чтобы не вскрикнуть от ужаса, увидев при неясном свете черные призраки, наполнившие их жилище. Но через мгновение она узнала братьев милосердия, которых часто встречала на улицах, и тогда успокоилась. Ее большие, расширенные от только что пережитого страха глаза наполнились слезами. Она сжала свои маленькие ручки и тихим, грустным голосом прошептала несколько раз: «Мама! Мамочка!» Никто не обратил на нее внимания. Осторожно, без суеты, переложили эти странные люди женщину на носилки. Их движения так нежны, что больная, по-видимому, и не подозревает, что ее переносят в больницу. Заботливо уложив больную, закутанную в теплые одеяла, на подушки носилок и накинув еще поверх мрачное покрывало, 8 носильщиков дружно подняли ее и осторожно понесли, избегая всякой тряски. Но они спустились с лестницы и очутились на улице. Их мерные шаги слышались еще несколько минут, постепенно исчезая среди уличного шума. Девочка долго еще глядела сквозь слезы на кровать, очертания которой становились все расплывчатей в наступающей темноте. «А где же малютка? Где ты ее оставил?» — спросила минуту спустя Роза у своего старика, как она его называла. «Магда, разве она была наверху? Я ее не видел. Ох, да как же я забыл!» — воскликнул Цичерини, так звали старика, хлопая себя по лбу. «Я пойду за ней. Нельзя же бедняжку оставить на ночь в комнате совсем одну». И он быстрыми шагами поднялся опять по лестнице. «Эй, малютка, где ты?» — окликнул он ребенка, споткнувшись о порог комнаты, дверь которой все еще оставалась открытой. Не получив ответа, он приблизился на несколько шагов к постели и увидел, наконец, Магдалину, стоящую на коленях перед пустой кроватью матери. «Послушай, девочка, что ты тут одна будешь делать? Пойдем со мной. Роза сварила суп на ужин, и я уверен, что ты голодная». С этими словами старик ласково взял ребенка за руку. «Дяденька?» — спросила Магдалина глухим голосом. «А что они сделали с мамой?» «Кто? Братья? Они, милочка, отнесли ее в больницу. Там о ней позаботятся, будут ухаживать за ней, пока она не выздоровеет». «Она непременно выздоровеет, не правда ли, дяденька?» спросила Магдалина, доверчиво глядя на загорелое лицо дедушки. Надежда трепетала в ее маленьком, озабоченном сердечке. Как можно было отнять у нее последнюю надежду? На это у старика не хватило мужества. «Да, да, малышка, конечно, у нее будут лучшие врачи города», поспешил он ответить, отворачивая голову от устремленного на него умоляющего взгляда. «Ну, пойдем же, пойдем, малышка, не будем заставлять тетю ждать». Магдалина встала и послушно пошла за ним. Вскоре она уже сидела на лавке в большой квадратной комнате, служившей и спальней, и кухней. На столе перед ней стояло большое блюдо, наполненное ломтиками хлеба, в которое хозяйка вылила кипящее содержимое из котелка, снятого с огня. Это был кипяток, смешанный с несколькими ложками оливкового масла, приправленный луком, с крупными бобами и другими нарезанными овощами. Несмотря на скромность предложенного ей угощения, Магдалина была от него в восторге. Роза поставила перед ней целую порцию этого так называемого супа, прибавив к нему большой кусок хлеба. По мере того, как девочка утоляла свой голод горячим супом, ее глаза начинали блестеть, а щеки покрываться легкой краской. «Приятно видеть, как она ест», — сказала Роза, смотря на девочку. «Должно быть, она сильно проголодалась. Бедняжка! Голодная!» Когда ужин окончился, малышка предложила старухе помочь вымыть посуду, что и сделала довольно ловко. Потом, не зная за что приняться, пошла к дедушке в лавку, освещенную керосиновой лампой, висевшей на стене. Там она начала разглядывать покупателей и считать вазы, наполнявшие магазин. Но сон все больше овладевал ею, и она, присев в углу, крепко уснула. Супруги совсем было забыли о присутствии девочки, но, запирая ставни на ночь, они вдруг увидели ее и долго смотрели на нее сочувствующими глазами. «Может быть, разбудить ее и отослать домой?» — шепотом спросил старик. Роза отрицательно покачала головой. «Она одна не может спать наверху. Ей будет страшно». «Но ведь у нас нет для нее места». «Пока оставим ее тут. Она так славно спит. Не будем ее беспокоить. А завтра решим, что делать». Хозяин дома заберет в уплату квартиры оставшуюся мебель, — сказал вполголоса старик, задувая лампу в лавке. — А это бедное дитя очутится на улице. Нельзя же ее бросить. Роза проговорила глухим голосом. — Да-да, уж я-то вижу, что тебе хочется оставить ее у нас, старина. Но ведь мы и так тяжело зарабатываем на хлеб. Нечего нам еще более утруждать себя. Да и сам ты только что сказал, спать-то ей у нас негде. О, да за этим дело не станет, — воскликнул добряк. Ей можно устроить местечко там, где у нас стоят пустые ящики и мешки с углем. Я там завтра все вычищу, сделаю ей маисовый матрас, и уверен, что она будет чувствовать себя как маленькая принцесса. Кроме того, ты увидишь, что ребенок будет нам даже полезен. Она научится прислуживать покупателям и выполнять наши поручения. А где хватает хлеба на двоих, там хватит его и на троих. Ну ладно, на первое время так и решим, согласилась Роза. А потом, если она будет нас стеснять, найдем ее куда поместить. Сердце у Розы было не жестокое. В этом мы уже убедились по ласковому приему, оказанному девочке. Но деньги она любила все же больше, чем ее муж. В то время, как обсуждалась судьба Магдалины единственно близкими ей теперь людьми, она сладко спала, даже не подозревая, какой важный вопрос решается. Проснувшись на другой день, она, казалось, не удивилась тому, что находится не дома, но она тотчас же попросилась к матери. А дедушка не согласился ее туда отвезти, говоря, что ее не пустят в больницу, и что он сам, как только выпадет свободная минутка, пойдет туда и принесет ей известие о матери. Грустный это был для Магдалины день. Она видела, как была вывезена убогая мебель, и комната, в которой она жила с матерью, была опустошена и вычищена. Ей было позволено взять только ее собственное платье и книгу в черном переплете, которую она часто видела в руках больной матери, из которой та ей иногда читала. Хозяин, человек грубый и жестокий, в своих жалких поисках чего-либо ценного, наткнувшись на этот скромный томик и повертев его в своих почерневших от работы руках, резко спросил Магдалину, которая, дрожа, стояла перед ним. «Это что такое?» «О, сударь, прошу вас, не берите этой книги. Это дедушкина книга. Мама ее так любила. Она будет недовольна, если, вернувшись из больницы, не найдет ее. Оставьте ее мне. Она ведь такая старая». «Это правда», — проворчал хозяин, видя, что никакой выгоды из этого предмета извлечь нельзя. Он с презрением бросил эту невзрачную книгу Магдалине, которая поспешила спрятать ее в ящик, где берегла плохонькую фотографию своего отца, умершего более года тому назад. Когда после нескольких часов отсутствия дедушка вернулся домой, он помедлил с ответом на обращенный к нему вопросительный и тревожный взгляд ребенка. Его честное лицо выражало беспокойство и грусть. Магдалина инстинктивно почувствовала, что случилось что-то недоброе. «Как мама? Ей лучше?» «Нет, крошка. То есть...» «Да», — решился произнести старик. «Теперь ей совсем хорошо. Она просила тебя быть умницей и не плакать, если ты ее долго не увидишь». Магдалина удивленно посмотрела на него. В эту минуту к ним подошла Роза. «Все кончено?» — шепотом спросила она. Старик утвердительно кивнул головой. Старуха крестилась, а Магдалина все поняла. «Мама умерла! Я ее никогда больше не увижу! Мама! Мама!» Девочка разразилась судорожными рыданиями, которые долго нельзя было унять, несмотря на все старания старика и его жены. Этот вечер прошел в слезах. Ничто не могло избавить девочку от отчаяния, охватившего ее душу. Увы, бедняжка мало знала о Боге. В своем горе она забыла, что у нее был... На небе отец, отец, сердце которого было наполнено сочувствием и любовью к ней. Мать Магдалины была швейцарка. Она была дочерью бедного, но почтенного человека, некогда служившего у Наполеона I. Удалившись в свою родную деревню после политических потрясений, постигших Францию, он уже не мог заниматься сельскими работами, от которых отвык, и был очень доволен, получив место сельского почтальона. Он женился, у него была дочь, составлявшая счастье скромной семьи в течение многих лет. Джанна де, так звали дедушку Магдалины, был человек прямой и благочестивый. Не проходило дня, чтобы он не брался за Библию, из которой каждый день читал по одной главе, после чего громко молился. К несчастью, он не умел смягчать суровость своих правил. Строгий к самому себе, он был строгий к другим. Его жена, существо робкое и покорное, впрочем, нежно любившая своего мужа, вполне подчинялась его руководству. Но с дочерью, его Катериной, все было по-другому. Она унаследовала от отца его твердость характера, доходившую до упорства. Молодая, живая и очень хорошенькая, она хотела веселиться. И когда отец воспротивился тому, что она посещает деревенские праздничные сборища, она, возмутившись, отказалась подчиниться воле отца. Последствием этого были тяжелые семейные сцены. Мир и спокойствие исчезли из дома. Ветреность дочери возмущала и огорчала отца. Но вместо того, чтобы постараться вернуть ее мягкостью и любовью, он становился к ней все строже и холоднее. Она же все более и более ожесточалась. В это время вблизи их деревни началось строительство железной дороги. Итальянские рабочие наводнили станцию. Они посещали танцевальные вечера и ухаживали за молодыми девушками. Внимание одного из них и обратила на себя Катерина. Он ей тоже понравился, и через некоторое время они стали женихом и невестой. Правда, неопытная девушка дала слово, не спросив согласия родителей. Какой это был для них удар! Отец сделал все возможное, чтобы отговорить дочь от брака с незнакомым человеком, воспитанным в другой религии. Все было напрасно. Катерина заупрямилась в своем решении. Тогда раздраженный отец предоставил ей самой распоряжаться своей судьбой, отказав ей в своем благословении. Вскоре Катерина уехала с мужем, увозя в сердце тяжесть справедливого гнева отца. С тех пор всякие отношения между ними прекратились. Более не было слышно у домашнего очага разговоров о непокорной дочери. Через несколько месяцев умерла с горя мать. Джанна Де остался один. Переживания убелили его голову сединой и согнули высокий стан. Но его крепкое телосложение не сокрушилось под тяжестью жизни. Взгляд был по-прежнему обращен к горам, откуда приходит помощь наша. Он продолжал изо дня в день исполнять свои обязанности. Большая белая собака, как тень, следовала за ним. А что касается Катерины, то она переходила с места на место за своим мужем, шедшим туда, где для него оказывалась работа. Петр обращался с нею хорошо. Он был дельный работник, трезвый и умеренный, как большая часть итальянцев. Он довольствовался малым и аккуратно отдавал свой заработок жене. Рождение маленькой Магдалины было верхом их супружеского счастья. Наконец они поселились во Флоренции, где Петр получил выгодное место, а Катерина стала привратницей в большом доме. Так прошло несколько счастливых лет. Они могли понемногу откладывать сбережения, но однажды Петра принесли домой мертвого, убитого упавшим камнем, предназначенным для углового обрамления подъезда. Этот камень, поднятый на блоке, оборвал веревку своей тяжестью и раздавил несчастного рабочего. Катерине трудно было прийти в себя от постигшего ее несчастья. Она была настолько поглощена своей скорбью, что стала небрежной в работе. Хозяева ее уволили. Тогда она сняла комнату над лавкой Цичерине, с которым она познакомилась, когда тот приходил убирать комнаты в старом дворце, где она служила привратницей. Бедная женщина! Она забыла своего Бога, пренебрегла им, и настал час испытания. Откуда ждать спасения? У кого искать утешения? Положение ее ухудшалось, болезнь изнуряла ее. Не было ни сил, ни энергии работать. Денежные сбережения быстро таяли. Она чувствовала приближение смерти. Что же будет с ребенком? Куда обратиться ей самой? В это тяжелое время, в отчаянии души, потерявшей все на земле, ее измученное сердце обратилось к Господу. Все ее прошлое воскресло в памяти. Она только теперь осознала весь эгоизм и всю свою жестокость по отношению к родителям. Поняла свою неблагодарность к Богу. Ища прощения и мира, она начала читать старую книгу «Подарок отца», которым она столько лет пренебрегала. Каждый день видела Магдалина, как ее мать открывала небольшую черную книгу, потом закрывала своими исхудалыми руками лицо и плакала. Ребенок удивлялся и иногда спрашивал мать о причине ее слез. Но Катерина избегала расспросов, считая девочку слишком маленькой, чтобы все ей рассказать. Наконец, ее молитвы были услышаны. Господь Иисус даровал ей сознание прощения, испрошенного со слезами смирения. Радость и благодарность переполнили ее душу. Но в то же время она поняла, что не выполнила своих святых материнских обязанностей, не поставила свою дочь в познание евангельских истин. Катерина не заблуждалась. Она знала, что вскоре Магдалина останется совсем одна среди чужих людей. И эта мысль глубоко угнетала ее. «Отчего я раньше не научила ее любить своего Спасителя?» — говорила она себе с укором. «То, чему я теперь научу ее, быстро изгладится из ее памяти. Бедное дитя! Что будет с ней?» Эта мысль постоянно терзала больную. Вдруг на нее нашло как бы вдохновение. Дрожащей рукой она написала письмо, запечатала и послала с Магдалиной на почту. Когда девочка вернулась домой, она была поражена слабостью матери, с трудом справившейся с изнурительным приступом лихорадки. Однако у нее хватило сил притянуть к себе дочь. «Доченька, я никогда тебе не говорила, что у тебя есть добрый дедушка, живущий далеко отсюда, в прекрасной стране Швейцарии. Это ему я написала письмо. Если он еще жив, на что я очень надеюсь, то он, наверное, придет к нам и будет заботиться о тебе». «Мам, он возьмет нас к себе?» — спросила малютка, широко раскрывая глаза при одной мысли о таком будущем. Катерина отвернула свое лицо, и горькая слеза скатилась по щеке. Чего бы она ни отдала за возможность вернуться в маленький домик на краю деревни, близ сосен, живительный запах которых она, казалось, чувствовала до сих пор. «Да, дитя мое, мы поедем с ним, или, наверное, ты поедешь», — прибавила Катерина тихо, лаская склонившуюся к ней кудрявую головку. «Ты будешь добрая, послушная внучка. Дедушка многому тебя научит. Чему я тебя должна была научить? Ты хочешь учиться, не правда ли? И ты во всем будешь его слушаться». «Да, мамочка», — отвечала Магдалина. Сердечко ее сжалось, но она сама не знала, почему. Вдруг ее взгляд упал на черную книгу, которую мать держала в сложенных руках. «Мама», — сказала она с нетерпением, — «зачем ты все читаешь эту книгу? После этого ты всегда печальная. Дай я заберу ее у тебя». «Нет, нет, доченька, совсем наоборот. Эта книга — единственное мое сокровище, все мое утешение. Она говорит о любви Бога ко мне, о его прощении. Доченька, если я слягу окончательно, если Господу будет угодно взять меня к себе, обещай мне беречь эту книгу. Спрячь ее хорошенько, чтобы никто ее у тебя не увидел и не мог забрать до приезда дедушки. Он научит тебя читать эту книгу. А ты, изучая ее, будешь знать, что это Евангелие было моим единственным счастьем в моем одиночестве. Растроганная Магдалина обняла свою мать, так и не поняв толком, в чем дело. Она немного говорила по-французски, но читала плохо. Родной язык ее был итальянский. С этого дня силы покидали мать все быстрее. Этот разговор был последней, более или менее последовательной беседой с дочерью. А вот и настал день, когда братья Милосердия увезли ее в больницу, из которой ей не суждено было вернуться. Однажды, в ясный, холодный январский день, еще бодрый старичок один сидел в маленьком домике недалеко от деревни Воклюс. На столе возле него лежала большая книга, между страницами которой были бережно положены очки, знак того, что он только что кончил читать. Он наклонился, чтобы подбросить новую охапку ельника в наполовину погасший очаг. Слабый огонь тотчас ожил. Послышался веселый треск. Старик выпрямился во весь рост. Он встал, чтобы посмотреть в окно. «Сегодня ночью будет сильный мороз», — произнес он вполголоса. «Снег так и скрипит под ногами. Беда тем, у кого нет крова. Я рад, что отказался в эту зиму от должности почтальона. Что ты на это скажешь, Сира?» — прибавил он, потрепав голову большого белого пуделя, который преданно смотрел на своего хозяина, не упуская из виду ни одного его движения. Вдруг решетчатая калитка садика заскрипела на своих петлях, и послышались громкие торопливые шаги. Собака залаяла и бросилась к кухонной двери. «Кто это может так поздно ко мне прийти?» — пробормотал старик. «Эй, Жанна Де, успокойте вашу собаку и откройте дверь. Это я, почтальон!» Жанна Де, а это был он, поспешил выполнить просьбу своего преемника, заменившего его, когда старость и усталость вынудили старца уйти на покой. Молодой человек вошел, отряхивая свои башмаки от снега. Он впустил струю морозного, свежего воздуха, заставившую старика вздрогнуть от холода. «Что заставило вас посетить меня?» — спросил старик пришедшего. «Новость, батюшка, новость! Для вас письмо, да еще издалека!» «Письмо? От кого? Я ниоткуда ничего не жду». «Да это уж ваше дело. Всего доброго, прощайте. У меня много дел, разговаривать некогда». И прежде чем старик успел открыть рот, чтобы предложить ему чашечку горячего кофе, почтальон исчез. Оставшись один, он зажег лампу, сел к столу и надел очки. Потом взял в руки письмо и, прежде чем разорвать конверт, тщательно рассмотрел его со всех сторон. Наконец, он распечатал письмо, прочитал. Его суровое лицо мало-помалу смягчилось. Сильные, почерневшие от работы руки затрепетали от волнения. Дочитав письмо до конца, он тихо сложил его и вложил в Библию. Затем встал и дрожащим голосом произнес: «Благодарю тебя, Господи! Ты внял моим молитвам. Ты нашел заблудшую овцу. Да будет прославлено имя Твое, Отец мой Небесный!» Вот содержание прочитанного им письма. «Отец, позволишь ли ты мне тебя еще так называть? Отец, простишь ли ты меня? Сможешь ли ты забыть мою непокорность и неблагодарность к тебе и моей матери? Господь нашел меня. Он взял у меня моего мужа. Он разбил мое сердце, отняв у меня моего идола. Он поверг меня на одр болезни, и все мои грехи грозно обступили меня. Тогда я почувствовала, что пропала. Я стала просить о прощении, и Бог услышал меня. Он пришел ко мне и сжалился надо мной. Он дал мне мир. Отец, не возвратишь ли и ты любовь своей кающейся дочери? Я так хочу видеть тебя. Я чувствую, что очень больна. Уже недолго остается мне жить. Я умираю с тоской в сердце, оставляя мою дочь, маленькую Магдалину, а одну среди иностранцев, без средств к существованию, а главное, не знающий ничего, что ей следовало бы знать. Увы, плохая дочь была и плохой матерью. Я была бы так счастлива получить от тебя поцелуй в знак примирения и отдать в твои руки моего ребенка. Ты научишь ее любить Бога. И тебя она тоже будет любить. Она не будет неблагодарной, так как она не похожа на меня. Она будет предана тебе всей душой, будет верной опорой твоей старости. Я не могу больше писать. Прощай, отец. Пусть Господь тебя сам умудрит, что ответить мне. Катерина.